Глава 25. За ночь лес совсем облысел. Дождь сшиб все листья и теперь неутомимо вбивал в грязь то, что ветер не снес в ручей, бегущий сквозь поместье. Сун Цзю и Лао Ху спустились к воде, чтобы встретить бледный рассвет, и обнаружили барса за странным делом. Он опускал морду в воду и дул, выпуская коричневым носом струйки пузырей. Лао Ху немедленно обратился к тиграм и, подкравшись, занес лапу, намереваясь столкнуть его в воду. Сун Цзюй, зябко потиравший плечи, приподнял бровь. Нашел время шалить. Неужто думает, что вот так просят прощения? Мастер Бао вовремя заметил удар, развернулся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, не моргая. Но вот барс рявкнул по-кошачьи и погнал глупого полосатого кота по дорожке. Мальки летучей рыбы высунулись из воды, провожая их взглядами круглых черных глазок. «Мама!» — вдруг пискнул один из них, и остальные подхватили. «Мама! Мама!» Госпожа Цин выбралась на берег, таща за руку неопрятную женщину, ту самую, что однажды передала Сун Цзюю послание речного дракона. Выглядела та жалко. По лицу и шее пошли синие пятна. На платье зияли дыры. Сун Цзюй проводил тигра и барса недовольным взглядом и повернулся к госпоже Цин. Поклонился. «Вы выполнили мою просьбу. Благодарю». Коты как раз вернулись, на ходу все пытаясь достать друг друга лапами. «И кто тут у нас?» Бао Сюэ толкнул тигра и вновь принял человеческий облик. «Третья госпожа. Да. А где ваш драгоценный муженек? Он мне хвост отгрыз». «А нечего было драться с нашим господином». Женщина обхватила себя руками за плечи, и Сун Цзюй заметил между ее пальцами зеленоватые прозрачные перепонки. «Ему следовало держаться от всего этого в стороне, а не подвергать опасности своих подданных». «Речной червяк и тогда взбучки заслуживал, а теперь подавно». Хумэн Цзы вновь стал человеком. «Рассказывай по порядку, как он связался с мертвым императором и чем эту связь разорвать. Иначе никогда больше своего муженька не увидишь». Словно в ответ на его слова задул ветер, нагоняя черные низкие облака. Сун Цзюй встревоженно вскинул лицо к небу. «Речной дракон слишком силен. Удастся ли победить его? Не лучше ли сразу отбросить попытки и мчаться выводить жителей из города?» Он похолодел, поняв, что не подумал об этом вчера. Занимался вместо этого глупостями. Но разве глупостью было помочь Лао Ху? После боя со змеей тот едва переставлял ноги, как старик. А сегодня как будто снова стал собой. И рана его окончательно затянулась. «Ничего я вам не стану говорить!» Огрызнулась третья госпожа. «Давай, попробуй меня убить. Мой господин тебя молнией испепелит». «Нужно мне тебя убивать!» Фыркнул Хумэн Цзы. «Цин-цин, не упусти ее. Аюй! Давай горшок из-под вина!» Сун Цзюй огляделся. «Где я ему возьму горшок?» Недовольно подумал он. И тут увидел беседку чуть выше по берегу. И правда, на полу валялись горшки из-под вина, частью разбитые, частью целые. Видно, Лао Ху нередко тут пил. Сун Цзюй подобрал один и кинул его Хумэн Цзы. «Лови!» Хумэн Цзы прыгнул на третью госпожу и с размаху впечатал ладонь в ее блеклый лоб. Мгновение, и на плиты двора плюхнулась крупная грязно-зеленая лягушка. Молниеносным прыжком она скакнула к воде, но барс оказался быстрее. Взвился в воздух и поймал ее пастью. «Что вы затеяли, злоде...» Лао Ху перехватил горшок, сунул его к морде барса. И стоило тому выплюнуть добычу, быстро заткнул горлышко, переданным госпожой Цин шарфом. «Вот теперь поговорим». «Выпусти, драная кошка!» Глухо раздалось из горшка. Что-то, наверное, скользкие лапы, зашлепало по стенкам. «Третья госпожа, лучше бы вам с нами посотрудничать». Сун Цзюй наклонился к глиняному боку. «Я не смогу долго удерживать этих убийц. Проглотят вас, ни косточки не останется. Пусть глотают. Любимый муж за меня отомстит. А с тебя, старшая сестрица, всю чешую обдерет, когда узнает, с кем ты связалась». «Думаешь, почему я именно тебя сюда заманила? Ты не самая любимая жена», — спокойно сказала госпожа Цин. «Сама знаешь, за шестую госпожу он бы, может, и стал мстить. А за тебя...» «Шестая госпожа? Это стерва холеная?» Горшок яростно закачался. «Вся такая заносчивая, всем говорит, что благородная дама, а на деле выброшенная шелковая туфля. Лучше ее убейте, жизни от нее нет». «Может, она и туфля, да только он ею дорожит. Я же старшая жена ему и мать его жемчужины. Тебе бы, третья сестрица, поклониться мне и матушкой меня назвать». Горшок разразился отборной матросской бранью. Сун Дзю переглянулся с госпожой Цин. Та сделала печальное лицо и погладила себя по волосам, будто успокаивая. Тактика злого стражника и доброго магистрата, значит. Это ему было знакомо. «Госпожа Цин, вам следует быть снисходительнее», — мягко сказал он. «Вы заманили третью госпожу в логово врага и давите на нее. Так не годится». «Вот именно!» Горшок перестал раскачиваться. «Даже Чангуй понимает, что ты стерва!» Сун Цзюй покачал головой. «Несправедливо, что муж променял вас на вещь, третья госпожа», — продолжил он также ласково. «Представить не могу, что могло бы его к этому подтолкнуть. Вы не заметили за ним никаких странностей?» «Странностей? Да он с годами совсем ум потерял. Люди всякий мусор в реку сбрасывают, а он и ведется». «Значит, господин Лун Цяньжэнь — человек... дракон увлекающийся. Возможно ли, что император Джунди...» «Его величество не мусор! То, что его выбросили в реку, ни о чем не говорит! Как вы смеете?» Сун Цзюй закатил глаза. «Я не это имел в виду. Я хотел спросить, не пообещал ли ему император за верную службу, скажем, новую наложницу? Может быть, Лун Цяньжэнь тайком встречается с ней, потому и к законным женам охладел?» «Никакой любовью тут и не пахнет», — авторитетно заявила третья госпожа. «Знаю я его. Стоит очередной потаскухе появиться, как тут вам и облака кучевые, и радуга после каждого дождя. Здесь иное дело. Болото стало разрастаться, потому что он господина наследного принца так и не вернул. Положил в хрустальный гроб, отдельный дворец из ракушек построил. И на себя, и на нас всех навлек проклятие. А когда болото до гробниц дотянулось, тут к нам и его величество пожаловали. И с тех пор, как его величество изволит у нас гостить, мой господин так похудел, все время тревожится. Только и спрашивает, когда же его отпустят, да когда вернут жемчужинку?» Из горшка донесся всхлип. «Да только его величеству приглянулась жемчужинка. Сказал, что хочет быть этому дитя названным отцом. И не отдаст!» Цин Хубо побледнела и отвернулась. Острые ногти впились в ладони. Так сильно она сжала кулаки. «Лун Цяньжэнь мог ее забрать, пока император не вошел в силу! Мог!» Не сдержалась она. Лао Ху немедленно обхватил ее за плечи и отвел в сторонку, что-то шепча. Из горшка послышался глубокий вздох. «Будто мы все за жемчужинку не переживаем! Но вот как бы господин пошел против воли его величества? Хотела бы я знать». «Вот оно. Хочешь помочь мужу уйти из услужения и вернуть жемчужину?» Снова вздох. «Разве же это возможно? Неужто негодяй Хумэнзы пойдет просить императора? Ни за что не поверю». «Не пойдет. Но если подскажешь, чем Джунди удерживает Лун Цяньжэня, мы найдем способ освободить и его, и жемчужину». Из горшка раздалось нервное шлепанье. «Ничем он его не удерживает. Его величество издает указы, а потом каменный евнух нам зачитывает». Сун Цзюй переглянулся с вернувшимся Лао Ху. «Не понимаю. Будь это тот же ритуал, что он использовал с тобой, зачем такие церемонии? Не проще ли отдавать приказы напрямую?» «Для того, чтобы связать себя с кем-то такими узами, требуется искреннее согласие». Лауху покачал головой. «А с искренним согласием не пришлось бы брать в заложники икру, то есть жемчужину». Сун Цзюй задумался. «Императорские приказы. Декрет о преображении земель. Джунди, которого он видел в воспоминаниях Лауху, не выглядел строгим поборником придворного этикета. Даже разрешал своему духу звать себя по имени. Охотился без свиты. Что изменилось после его смерти?» «Третья госпожа, не могли бы вы рассказать поподробнее? Его Величество сам пишет указы». «Я же говорю, пишет указы, императорской печатью пришлепывает, чтобы никто не мог в подлинности усомниться. А потом евнух нам читает». «Печать!» — воскликнул вдруг Хумензы. «Что еще за императорская печать? Откуда она у него?» Сун Диюй удивленно обернулся к нему. «Лауху?» «Во время смуты печать пропала. Я точно не клал ее в гроб». «Я все еще не...» Начал было Сун Цзюй, и вдруг все встало на свои места. «Императорская печать. Говорили, что один ее вид отгоняет злых духов, ведь символ власти Сына Неба священен. И точно. Когда он, магистрат Сун, тонул в болоте, утопленница испугала магистратская печать у него за пазухой. Но если этот священный символ осквернить, не сможет ли он, наоборот, служить злым духом? Дать призраку некую неестественную власть, уродливую противоположность небесного мандата». Сун Цзюй передернуло. «Кто-то сохранил для него печать», — выдавил он. «Тюй, скорее всего, раз он столько украл из дворца». «Господин! Господин!» Он обернулся. По дорожке с обрыва несся, перескакивая с камня на камень лис. Кубарем выкатившись под ноги Хумензы, он превратился. И Сун Цзюй узнал Ли Пятого. «Господин! Молодой господин Ма послал меня к вам! Они отправились на курган, чтобы начать...» «Что начать?» Хумензы встряхнул его за плечи. «Говори, мальчишка!» Ли Пятый клацнул зубами. «Ритуал! Прошение о даровании декрета! Император Джунди ждет их, у него печать! Простите, господин, я не успел ни в чем разобраться! Молодой господин Ма послал меня скорее к вам!» Хумензы раздраженно цыкнул. «Нужно вывести людей из города. Сюда не выйдет, слишком близко к реке. Значит, нужно вести их к Шаньян. Но как целый город заставить сняться с места?» Сун Цзюй взглянул на небо. Ветер все усиливался. Гнул ветви, позвякивал замшелой черепицей беседки. «Пошлем туда всех, кто умеет превращаться в людей». Он повернулся к Ли Пятому. «Скажи молодому господину Ма, пусть под любым предлогом покинет ритуал и начнет выводить людей из города в горы. Эх, нам бы стражников из управы да из гарнизона. Но разве они пошевелятся теперь?» «Они поверят господину Ма и вашим слугам», — раздался знакомый голос у него за спиной. «И мне». Хэлань стоял у сосны, бледный, с покрасневшими глазами, но решительный. «Очень хорошо», — Сун Цзюй кивнул ему и добавил тише. «Спасибо тебе. Лауху, мы с тобой отправимся на курган за печатью. Если отнимем ее, сможем остановить Джунди». «Малыш Ли, малыш Хэ, запрыгивайте на спину, отвезу вас в город», — велел Барс. «Но держитесь крепче, без хвоста могу и равновесие потерять». Лауху обернулся к нему и поклонился. «Брат Кацин, не знаю, как я смогу тебя...» «Замолчи!» Барс отвернулся. «Ты действовал из лучших побуждений. Много лет прошло, теперь уж ничего не сделаешь. Ты благодарен и все такое, я знаю, знаю, но не могу. Все, хватит, не до этого сейчас. Эй, вы, запрыгивайте!» Ли Пятый, превратившись в лиса, немедленно запрыгнул Хэланю на руки. Тот обернулся к Сун Цзюю, улыбнулся слабо. «Надеюсь, не последний раз мы видимся, внучатый племянник Сун». «Берегите себя, ваше высочество, наследный принц». Сун Цзиюй слегка поклонился. Барс подскочил к нему, поставил лапы на плечи и длинно лизнул в щеку. Сун Цзиюй запустил ладони в мягкую светлую шерсть и поцеловал коричневый теплый нос. «Берегите себя, мастер Бао, и присмотрите там за мальчишками». Барс внимательно взглянул ему в глаза. «Отправляйся на перерождение, как представится возможность». Он отпрыгнул в сторону, дождался, пока Хэлань устроится у него на спине, и одним прыжком, перемахнув через ручей, исчез. «Сестрица Цин, оставайся тут, защищай поместье», — скомандовал Хумэнзи. «А хозяин гор пока займется своими обязанностями». Он перекинулся вдруг тигром, вскочил на крышу беседки над водой и издал утробный рык такой силы, что земля затряслась, и скалы ответили гулким вздохом. К удивлению Сун Цзиюя, ветер донес ответный рык совсем рядом. Тигр вскинул голову, втянул воздух широкими ноздрями. «Шанян!» Он спрыгнул с крыши и понесся к воротам. Сун Цзиюй кивнул госпоже Цин и поспешил за ним. У ворот, как и вчера, скучились духи, но в воздухе витал не страх. Заметив Хумэнзи, все бросились к нему. Сун Цзиюй увидел в толпе и знакомых лис, и давешних ежей, и существ полупрозрачных, от которых точно не ждешь воинственности. «Это что же, будет битва?» «Госпожа сказала, будет битва». «Мы тоже пойдем». «Совсем житья не стало». «Надо ведь что-то делать, господин». «Что это вам сказала госпожа, а?» Недовольно бросил Хумэнзи. «Я ваш хозяин». «Неважно, кто кому хозяин». Тигрица вышла из толпы. «Можешь прятаться в своем поместье, Шань-Юань, но я собираюсь идти в бой и возьму с собой всех, кто желает сражаться». «Откуда ты вообще тут взялась?» — фыркнул он. «Я же негодный тигр, и водиться со мной нельзя». «Ты негодный тигр, и водиться с тобой нельзя. Но неужто ты думал, что я такая равнодушная?» Тигрица подошла и потерлась мордой о его морду. «Не могу же я глупого кота оставить без присмотра. За тобой с детства нужен был глаз да глаз». Она подошла к Сун Цзиюю, разглядывая его снизу вверх. «Чангуй Сун, вы с нами?» «Я бы с удовольствием присоединился к вам, но у нас с Лао Ху свой план». Сун Цзиюй прикусил язык, едва не назвав Хумэнзи Шаньюанем. Отчего-то его это смутило. «Некогда объяснять подробности. Скажу только, что наш путь лежит на вершину кургана. Вы поможете нам выиграть время?» Тигрица согласно прикрыла глаза. «Хорошо. Мы проследим, чтоб плотоядные твари императора вас не тронули. Я привела духов со своей горы. Вместе с вашими получится настоящая сила». «Свои дома надо защищать!» крикнул кто-то из-за ее спины. «Мы будем защищать поместье! Будем защищать господина и старшего братца!» воскликнули лисы, упав на колени. Торжественность момента, правда, нарушил отчаянный детский рев. Лю 14 рвался к братьям, но мать крепко схватила его в охапку. Хумэнзи усмехнулся. «Ну, магистрат Сун, что скажешь? Открывать оружейную?» Сун Цзиюй поклонился тигрице. «Благодарю госпожу. Открывай оружейную, Лао Ху. Нам понадобится любая помощь». Под ногами хлюпало. Грязь засасывала сапоги. Там, где когда-то виднелись остатки причала и начиналось болото, вновь разлилась река. Нижние ветки деревьев то и дело накрывало мутными волнами. Каменные евнухи на дороге духов стояли по колено в воде. Молния сверкнула над курганом, но вместо грома раздался рев. Дракон пролетел в вышине, роняя шметки тины. Ударил хвостом, словно кнутом, и порыв ветра едва не сбил Сун Цзиюя с ног. Дракон взревел снова, но в его трубном голосе не слышалось ярости. Скорее, страдания. что при жизни, что после смерти Джунди приносит многим лишь мучения. Дурная карма. Мрачно подумал Сун Цзиюй, держась за тигра, чтобы не упасть. Позади раздавались отголоски боя. Стоило разношерстному войску выйти из поместья, как плотоядные духи, хищные птицы, узловатые деревья, черные змеи полезли из недр земли. Лисы, надевшие доспехи, вооружившиеся копьями и мечами, побросали оружие и, приняв звериное обличье, ринулись было рвать врага клыками. Но Шаннянь быстро надавала им тумаков и вернула порядок. Кто выжил, кто погиб. Сун Цзиюй решил не задумываться. Потом. Все потом. «Твои родичи», — сказал Хумэн Цзы, переждав порыв ветра. «Сдается мне, они не на нашей стороне». «Я разберусь», — сквозь зубы сказал Сун Цзиюй и пошел навстречу колышущимся теням. Он искал взглядом царственную тетушку, но видел лишь хмурые лица мужчин — императоров, генералов, евнухов. Издалека тени казались обрывками тучи, но чем ближе он подходил, тем плотнее и реальнее они становились. Лязгнули мечи глиняных солдат, пехотинцы выставили копья. «Благородный внук Сун, ни шагу дальше!» Из их рядов вышел человек с красным плюмажем на шее. Он не похож был на плосколицего широкоплечего глиняного воина. Щеки ввалились, под глазами залегли тени. Украшенные львиными мордами ржавые доспехи не могли скрыть, что он худ, словно скелет. Сун Цзиюй остановился. «Ты знаешь его?» — шепнул он тигру. «Ха! Еще бы! Ты жил в его усадьбе!» «Значит, это генерал Пэй». Сун Цзиюй попытался припомнить, что знал о нем. Исключительный вкус в том, что касается планировки сада. Вряд ли это могло сейчас помочь. Но ведь было что-то еще. «Магистрат Сун приветствует генерала Пэя». Он поклонился. «Нижайше прошу пропустить меня, ваше превосходительство. Я пришел отомстить за своих родичей и помочь им упокоиться с миром». «Чтобы отомстить за императорскую семью, достаточно убить предателя Хумэн Цзы». Голос изможденного генерала был неожиданно звучен. «Его Величество снизошел до нас и открыл горькую правду!» Неужели придется драться? Не хотелось бы. Перед встречей с Джунди стоило поберечь силы. «Прошу генерала принять во внимание, что не Хумэн Цзы навлек народ Вэй бесчисленные беды. Пусть за предательство весь род Ху должен быть истреблен. Его Величество Джунди не может идти против законов, положенных небом. Мертвые не могут править живыми». Сун Цзиюй прямо взглянул в запавшие глаза генерала. «Я, подданный истинного сына неба, чиновник третьего ранга Сун Цзиюй, магистрат Джунчэна, объявляю Вэй Жэньчжи мятежником». Мертвый генерал отступил на шаг, пораженный таким святотатством. За его спиной зашептались евнухи. «Какая дерзость! Его Величество это так не оставит!» У самого Сун Цзиюя тоже дух захватил от собственной наглости. Пусть и мертвый, Джунди все же оставался императором. «Вэй Жэньчжи», — произнес он про себя и вздохнул свободнее. Победить императора может только легендарный герой, но привести к ответу мятежника — долг магистрата. «Вэй Жэньчжи предстанет перед судом владыки ада, как и все его пособники, а также весь род до девятого колена. Не препятствуйте правосудию, генерал Пэй». Призрак тяжело оперся на копье, будто силы оставили его. «Ты больше не можешь говорить от имени живых, Чангуй!» прошипел он. «Ты такой же, как мы! Раз ты мертв, то должен подчиняться повелителю!» «Генерал Пэй!» Хумэн Цзы принял человеческий облик, выступил вперед, заслонив Сун Цзиюя плечом. «В тебе-то откуда столько верноподданнических чувств? Джунди, увидев, что ты заказал глиняные фигуры воинов для своей гробницы, решил, что ты хочешь свергнуть его в загробном мире. Он уморил тебя голодом и закопал в землю, как собаку. Так почему ты до сих пор на его стороне?» Призрак сухо закашлялся вдруг, колотя себя тощим кулаком в грудь. Такой кашель Сунзюй слышал у истощенных узников, доживающих век в застенках. «Ты не знаешь, что такое верность, Хуманцы!» — просипел Пэй. «Но ты благородный внук! Ты магистрат! Ты должен понимать, что слово императора — закон!» «Я отказываюсь считать Джунди своим императором!» Сунзюй покачал головой. «Вы ведь знаете, почему династия Вэй пала так легко, генерал Пэй? Мандат неба уходит от того, кто более его недостоин. Если бы Джунди был истинным сыном неба, разве нужно бы ему было столько невинных людей убить ради накопления сил? Или дракона привязывать к себе колдовством? Духи и люди склонились бы перед ним». Призрак с усилием поднял копье. «Принципы подданства и уважения предков должны соблюдаться!» «Принципы подданства?» — переспросил Хуманзы. «Тогда взгляни, чей клинок держит в руках Сунзиюй из клана Вэй. Может, мандат небес был утерян, а может, перешел к достойнейшему из династии?» Новый порыв ветра пронесся над землей. Прижал деревья, словно травинки. Река забурлила, поднимаясь. Волна мутной воды хлестнула Сунзиюя под колени, плеснула в сапоги. Призрак замешкался. «Это лишь оружие!» «Ай-ой!» Хуманзы выразительно черкнул пальцем по горлу. Сунзиюй выхватил из ножен меч. В прореху между тучами снова на мгновение проглянуло солнце, и клинок сверкнул ярчайшим золотом. Ответная атака генерала была неожиданно молниеносна. Только что казалось, он оружие не способен поднять, и вдруг со всей мощью обрушился на Сунзиюя. Один удар за другим, безжалостные, словно порывы урагана. «Спасибо, учитель», — подумал Сунзиюй, отбиваясь яростно, нападая хладнокровно, как учил Ланьсы. «Как жаль, что мы уже не свидимся на этом свете. Но я сделаю все, чтобы тебя спасти. Тебя, Жуюя, Сяньфена, старого лекаря, ленивых стражников, каждого человека в этом городе». На него вдруг снизошло невероятное спокойствие. Он знал, что победит, просто потому, что за ним правда. Просто потому, что нет иного выбора. И жалел генерала Пэя, которому осталось лишь блуждать в потемках. Призрак отшатнулся, но было поздно. Одним ударом Сунзиюй рассек его доспехи. Меч, не встретив сопротивления, наискось прошел от плеча до бедра. «Прошу меня простить, генерал». Призрак опустил голову, разглядывая зияющую рану, упал на колени и истаял. Дрогнули стоявшие за ним воины, вновь ощетинились копьями, но Хуманзы глухо, по-тигриному зарычал, не разжимая зубов. «Довольно!» — раздался голос царственной тетушки, и она соткалась из воздуха, мерцая, будто утренняя дымка. Глиняный евнух предусмотрительно прикрыл ее от света полуистлевшим алым зонтом. «Благородный внук Сун, откуда у тебя этот меч?» «Это все, что осталось у меня от Сяо Хуа», — ответил Хуманзы вместо него. «Я отдал его достойному, такому же благородному и смелому, каким был наш наследный принц». «Как предатель может решать, кто достоин?» — холодно спросила царственная тетушка. «Его Величество рассказал мне, что это ты, наш убийца. Неужели ты и молодого Суна зачаровал?» Новый порыв ветра нагнал тучи, вырвал зонт из руки евнуха. Давящие грозовые сумерки опустились на гробницы. Вихрь завыл, поднимая мутную волну. «Мой мавзолей!» — вскрикнула тетушка отчаянно. «Моя гробница! Жинь-Джи, прошу, остановись! Вода смоет наши кости, разрушит наших слуг! Жинь-Джи! Пожалей нас!» «Царственная тетушка», — Сунзиюй поклонился. «Боюсь, вы и Жэньджи не заботят ваши гробницы. Он использует вас, чтобы остановить меня, только и всего. Велите воинам отступить. Я должен прекратить ритуал и спасти людей. Если в Джунчэне не останется живых, кто позаботится о мертвых?» Тетушка прижала руки к ране на груди. «Но как мы можем ослушаться?» Новая волна едва не сбила ее с ног. Каменный евнух, не удержавшись, рухнул, расколовшись о собственный каменный постамент. «Поклянись мне!» Тетушка упала на колени в грязную воду и схватила руку Сунзиюэ ледяными пальцами. «Поклянись, что восстановишь наши гробницы! Поклянись, что злодей Хумэнзы получит по заслугам!» «Клянусь, я сделаю все, чтобы ваши души упокоились и ушли на перерождение!» Сунзиюэ сжал ее пальцы и потянул вверх. «Царственная тетушка, пожалуйста, поднимитесь!» Тетушка позволила себя поднять и ласково погладила его по щеке. Взгляд ее полон был сострадания, словно она не верила в его победу. «Я не желаю оставлять тебя наедине с тигром-оборотнем», — решительно сказала она. «С тобой пойдут мои воины!» Словно в ответ на ее слова грянул гром. Ливень обрушился с небес водопадом. Сунзиюй закрыл глаза, позволяя каплям дождя проходить сквозь его призрачное тело. И все равно почувствовал, как намокли волосы, как стало зябко. Так и не разучился быть человеком. Вершину кургана затянуло туманом, но ему показалось, что он видит вдали свет факелов. «Скорее!» — крикнул Хумэнзы, перекрывая шум ливня. Став тигром, он вдруг сунул морду в мутную воду и выловил нечто, похожее на светящуюся синим пиявку толщиной в руку, раздавил клыками. «Они теперь из воды лезут!» «Защищать наследника!» — крикнула царственная тетушка. Она прибавила что-то еще, но голос ее потонул в лязге доспехов. «Садись на меня!» — тигр толкнул его лбом в бедро. «Не хочу, чтобы какая-нибудь дрянь оторвала твою прекрасную ногу!» Сунзиюй вскочил на влажную от дождя тигриную спину, и они понеслись по дороге духов к черной пирамиде кургана. Вода все прибывала. Макушки ушедших в землю погребальных статуй едва торчали над грязными волнами. Кое-где Хумэнзы отталкивался от них, прыгая. Кое-где приходилось плыть. Никто больше не пытался остановить их. Обернувшись, Сунзиюй увидел призрачную армию, бьющуюся с тварями, нападавшими из воды и с неба. По пути им тоже не встретилось ни одного демона. Но чем ближе к кургану, тем злее становился ветер. Толкал тяжелой грязной ладонью в лицо, не давая поднять голову. Сунзиюй прижался щекой к мокрому тигриному загривку. Прыжок. Еще прыжок. Несколько раз тигр едва не сорвался, в последние мгновения удерживая равновесие, цепляясь когтями за ветки и камни. В конце концов Сунзиюй соскочил с него и, полностью сосредоточившись на цингуне, запрыгал по камням сам. Прошел, казалось, малый час, прежде чем они добрались до макушки кургана. И молчание сразу же оглушило их. Здесь, на вершине, было тихо, как в око бури, словно кто-то накрыл курган невидимым куполом. Только из-за замшелых камней доносилось ритуальное пение. Сунзиюй потянул из ножен меч. «Осторожно!» Тигр вспрыгнул на осыпающуюся дорожку, встряхнулся. «Тебе их врасплох не застать. Жэньчжи создал место, вроде моего дома. Тут духи становятся видимы смертным». Он поднял голову, да так и замер. В затянутом серыми тучами небе над их головами развернулось, переливаясь волнами, огромное полотнище черного шелка. Казалось, оно раскинулось от края до края, накрыв и курган, и лес, и город. Один за другим вспыхивали на нем гигантские золотые иероглифы. «Императорский декрет о преобразовании земель», — немеющими губами прочел Сунзиюй. «Земель Джунчэна. Повелеваю стереть старую столицу с лица земли и основать на ее месте погребальный город Лин для защиты императорского дворца». Он сорвался с места. Побежал по тропе туда, где голоса так и бормотали упорно, прося пожаловать. Как и в прошлый раз, вокруг плоского алтаря стояли фигуры в черном. На алтаре лежала большая императорская печать из золотистого нефрита. По краю площадки выстроились стражники из управы. Завидев Сунзиюя, они заорали дурными голосами. «Магистрат! Мертвый магистрат!» Сунзиюй рявкнул. прочь!» Бормотание прекратилось, но Лаума не дрогнул. «А-а-а!» — воскликнул он. «Его Величество предупреждал, что злые духи мертвых будут нам мешать». «Его Величество и есть злой дух!» Сун Цзюй в несколько ударов рукоятью меча разбросал неповоротливых стражников и шагнул к алтарю. «Сейчас же прекратите ритуал! Вы уничтожите весь город! Взгляните наверх! Вэй Жэньчжи обманул вас!» Лаума побледнел, но не сдвинулся с места. Цюй забормотал что-то. Его тощие руки замелькали над печатью. «Уничтожим город?» — переспросил Лаума. «Это мой город! Что магистрату, не прослужившему и месяца, за дело до Джунчэна?» «Тысячи невинных жизней! Да ты совсем выжил из ума, Лаума!» Сун Цзюй сжал меч крепче. «Не заставляй меня применять силу!» Тот снисходительно усмехнулся. «Сначала я тоже испугался. Тысячи невинных жизней! Но для того, чтобы построить новое, всегда нужно чем-то жертвовать. Из бесполезных людей Джунчэна, которые только ноют и жалеют о былых временах, я единственный решил все изменить. Почему я должен заботиться о тех, кто сам не желает заботиться о себе, а? Даже Сянь Фэн сбежал, околдованный лисом-оборотнем. Идиот! Для этого я разве его растил? Пусть умирает вместе с неудачниками, раз так хочет». Деревья заскрипели, застонали под порывами ветра, словно в ответ на крик Лаума. «Благородный внук Сун!» Голос императора доносился как будто отовсюду. «Склонись и почтительно прими указ!» «Нет!» — выкрикнул Сун Цзюй во взвихрившееся небо. Ветер ударил его в грудь с такой силой, что он не удержался на ногах и его потащило к обрыву. Дракон упал с высоты, словно хищная птица. Тяжелый чешуйчатый хвост едва не смел его вниз. Сун Цзюй только и успел перекатиться. Мелькнула рыжая молния. Тигр вцепился когтями в драконью шкуру. Рыча вырвал клок из зеленой гривы. Дракон взревел и свечкой ушел вверх, унося тигра на спине. Ливень хлестнул Сун Цзюя в лицо. Камень дрогнул под ногами. Сосны начали крениться одна за другой, будто бумажные. Прыгнуть бы, но для этого нужно было оттолкнуться. А сапоги безнадежно увязли в осыпающейся земле. «Курган рушится. Но почему Вэй Жэньчжи это не остановит?» — подумал он, едва увернувшись от корней вывороченной сосны. «Ясно почему. Курган можно насыпать вновь. Можно и пожертвовать им ради власти над всеми землями». В вихре пролетел мимо цветок черной орхидеи, превращаясь на лету в хэлане. Он с силой потянул Сун Цзюя за левое плечо, вытаскивая. И тут же справа другая рука тоже дернула вверх. Сун Цзюй обернулся и увидел Ким Су Йон верхом на барсе. Внизу крутой бок кургана осыпался в реку. И вода, захлестнувшая макушки деревьев, приняла его, размыла бушующими потоками, заглотила и переломала вековые сосны, понесла их к Джунчэну играючи, словно палочки для еды. «Мертвый судья, это правда ты?» — пораженно крикнула Ким Су Йон, спрыгнув на твердую землю. «Мертвый судья!» «Что вы здесь делаете?» Сун Цзюй присел на одно колено, загородился локтем от ветра. Похоже, дракон летал над ними кругами, завихряя воздух, чтобы столкнуть вниз. «Хэлань, что в городе?» Хэлань не отвечал. Он смотрел на тень, сгущавшуюся за плечом Лаума, вцепившегося в алтарь. Ритуал не прекращался. Только бормотание перешло в вопли. Заговорщики отчаянно пытались перекричать беснующуюся вокруг стихию. «Малыш Сянь Фэн и стража уводят людей в горы! Порты и все, что там у реки, смыло к чертям!» — крикнул Барс. «Эта девчонка одна бежала к кургану! Сказала, у нее тут встреча с тобой!» Сун Цзюй пешил. «Конечно. Он ведь сам позвал Ким Су Йон явиться в полнолуние на курган. но кто мог подумать, что она пойдет даже в такую бурю ради своей мести? «Уходи. Скоро здесь все рухнет», — начал он, но Ким Суён уже бежала к Лаума. В серой своей одежде не крашенного льна она сама похожа была на барса, на дикую горную кошку. Сун Цзи Юй рванулся за ней. «Удержать! Защитить!» Но ей не нужна была защита. Растолкав фигуры в черном, она вскинула невесть откуда взявшийся нож и обрушилась на Лаума. «Моя сестра! Ким Хвайон! Запомни это имя!» — кричала она, нанося удар за ударом. Брызнула кровь. Кто-то закричал. Побежали в панике люди. Но из всех Сун Цзи Юю был интересен лишь Гун Цюй. Неожиданно резво он цапнул с алтаря печать и понесся к тропинке, спускавшейся с кургана. Хэлань преградил ему дорогу, и старик, тонко взвизгнув, метнулся в сторону. На мгновение Сун Цзи Юю показалось, что закружилась голова. Но нет. Это другой край кургана вдруг с гулом поехал вниз. Вода вздыбилась навстречу, жадно глотая комья земли, камни, деревья. «Хватайтесь!» — крикнул барс, прежде чем вцепиться когтями в ветку стоящего на твердом месте дерева. В последний момент, оттолкнувшись от съезжающего вниз пласта земли, Сун Цзи Юй одной рукой подхватил девушку поперек туловища, а другой вцепился в ту же ветку. Дерево изогнулось. Остатки земли с грохотом и плеском обрушились в воду, обдав всех зловонной волной и слезнув с кургана оставшихся заговорщиков. Цюя. Печать. «Печать!» — крикнул Сун Цзи Юй. Золотистый нефрит мелькнул в грязном водовороте внизу и исчез. На мгновение он понадеялся, что этим все кончится. Печать потеряна. Ритуал нарушен. Но гигантское черное полотнище не исчезло. Он почувствовал спиной дыхание холода. Древесный корень, свисающий над ревущим потоком, изогнулся вдруг, пытаясь его схватить. Он едва увернулся, чуть не выронив Ким Суён. Выдохнул. «Нужно достать печать!» «Ту штуку! Зачем?» — прохрипела она, пытаясь вонзить нож в корень. «Похоже, с ее помощью управляют драконом и другими тварями. Если не уничтожим ее, городу конец». Девушка странно взглянула на него. «Даже после смерти ты думал обо мне, о Ким Хвайон, о других, настоящий судья!» Она улыбнулась вдруг. «Я отомстила. Больше у меня нет желаний. Но есть долг перед тобой. Пусти!» «Что?» Сун Цзи Юй нахмурился, не понимая. Но тут нож уколол его руку, и от неожиданности он разжал пальцы. Ким Суёна загнулась всем телом, вырываясь, словно пойманная на крючок рыба, и без всплеска ушла в мутную воду. «Стой!» Сун Цзи Юй взмахнул рукой, бессмысленно пытаясь поймать то, что уже навсегда упущено, и едва не сорвался с ветки сам. В последний момент он, раскачавшись, смог схватиться за ветку повыше и выбрался, наконец, на твердую землю. Поодаль карабкался, когтя осыпающуюся землю, мастер Бао. Но вот куда исчез Хэлань, Сун Цзи Юй не заметил. Лишь знал, что в воду он не упал. Но теперь увидел. Чудовищные корни оплетали курган, не давая ему разрушиться целиком. Скручивались между собой, как узловатые пальцы, сжимающие землю в горсти. Но росли они не из деревьев, из огромной тени, мумии в истлевших золотых одеждах. Хэлань, стоявший перед старым императором на коленях, казался маленьким черным цветком у подножия сосны. «Ты победил, отец! Ты победил! Лун Тяньжэнь найдет печать, и никто больше не сможет тебе помешать! Пощади внучатого племянника Суна! Он все равно бессилен перед тобой! И Бао Шэнь, он просто барс! Не сможет даже с драконом справиться. Пожалуйста, помилуй их». «Помиловать их?» — пророкотала тень. «Может, помиловать и тебя тоже, отца-убийца? Все, кто смеет идти против императора, будут казнены». Острый корень изогнулся, будто жало скорпиона. Все произошло в мгновение ока, но Сунзию показалось, что время остановилось. Только что были лишь Хэлань и мертвый император, но вот мелькнул алый рукав, будто лепесток мака принесло ветром. Блеснула сталь. Хумэнзы успел. Он перерубил корень, но лишь после того, как острие вошло в его грудь. «Учитель!» Хэлань подхватил его, не давая упасть. «Учитель!» Хумэнзы усмехнулся, пытаясь сесть. «Мои боевые умения не те, что прежде. Прости, ты же сам хотел меня убить». Сделалось холодно. Очень холодно. Сунзию сделал неверный шаг к ним. Еще один. «Лауху!» «Нет, все это не может закончиться вот так. Они должны победить. У них ведь нет другого выбора». «Помоги Кацину!» — крикнул Лауху. Сунзию развернулся, подбежал к обрыву, протянул руку Бао Сюэ. «Выбирайтесь, скорее!» Он оглянулся. Лауху смотрел на него. Кивнул едва заметно в сторону императора. «Иди, быстрее. И прощай». «Учитель!» Хэлань крепко прижал Хумэнзы к себе. «Вы опять сделали все неправильно. Не так. Я никогда не хотел вашей смерти. Я хотел, чтобы все были счастливы. Я отдам вам свою жизненную силу, только, пожалуйста, не умирайте!» Его рука на спине Хумэнзы засветилась теплым золотым светом. Хумэнзы кивнул, прижимаясь лбом к его плечу. «Когда Айюй закончит, отпусти меня. Еще немного, твой бесполезный учитель поживет в этом мире. Сяо Хуа». Сунзию отвернулся, оттолкнулся от земли, взлетел, занося меч над головой. «Лао Ху», — подумал он. «Лао Ху. Мы так много друг другу не сказали. Так много не успели». Он приземлился между Хумэнзы и тенью императора. Яростным взмахом отрубил летящие навстречу кривые сучья. «Бесполезно, благородный внук Сун! Ты лишь продлеваешь агонию!» Вэй Жэньчжи щелкнул костлявыми пальцами, будто сухая ветвь сломалась. И дракон, истерзанный, обливающийся зеленой кровью, с ревом пронесся над головой, ломая верхушки сосен. Разинул клыкастую пасть, собираясь то ли проглотить, то ли перекусить пополам. «Бесполезно. Но я не могу отступить. Я никогда не отступлю. И смерть мне не помеха». Мгновение замерло. Дракон летел к нему медленно, словно сквозь толщу воды. Рев бури вокруг превратился в далекие голоса. «Помогите! Спасите!» Треск ломающегося дерева. Плеск волн. «Магистрат явился ко мне во сне. Он предупредил!» «Да, мертвый магистрат недавно явился в управу. В теле Сяоли я сам видел!» Он оттолкнулся от земли, и дракон с рыком пронесся под ним. «Чангуй Сун и господин Ху! Чангуй Сун спасет нас! Сун! Сражайтесь, братья!» Дракон ушел на новый виток. Сунзюй хотел было сгруппироваться, зная, что упадет вниз, когда развеется поток воздуха. Но все не падал и не падал. И это не ветер, поднятый драконом, держал его. Какая-то неведомая сила. Словно цингун его в одночасье сделался так хорош, что позволял ходить по облакам. Зрение тоже сделалось острее. Он увидел вдалеке Джунчэн так явственно, будто парил прямо над ним. Порт смыло. Поместья знати на берегу реки стояли по крыше в воде. К западным воротам валили люди. Цепочка тянулась к горам. И Сунзюй без труда различил Масянь Фэна. Стоя у ворот, он поторапливал людей. Уговаривал не бояться. «Все будет хорошо. Нас хранит Ван Е. Торопитесь. Просто идите, не оглядываясь». Дракон взревел где-то сзади. Сунзюй легко ушел от удара. Взмахнул мечом. Но клинок лишь зазвенел о крепкую чешую. «Печать!» — крикнул Сунзюй мастеру Бао. «Нужно разбить печать!» Мастер Бао в облике человека был слишком занят, рубя корни мечом. И внизу в мутной воде не видно было Ким Суён. Все, что он мог разглядеть, — золотой свет, поднимавшийся от Хэланя. Бедный цветок истаивал на глазах, превращаясь в золотистую дымку. Человеческие очертания бледнели, осыпались сияющей пыльцой. Вот ветер подхватил ее, развеял, и весь курган озарился дождем искр. Даже дракон замер. Кошачьи его глаза заметались, пытаясь понять, опасность это или... «Ваше Высочество!» — взревел он. «Куда же вы, мое сокровище, наследный принц?» Сунзюй почувствовал теплое прикосновение к щеке. «Внучатый племянник Сун. Нет, брат Зиюй. Спасибо». «Лань-эр!» От ветра заслезились глаза. «Вот и все», — подумал он. «Переродись счастливым, мой маленький принц». Золотая пыльца пощекотала лицо, словно утирая слезы, и пропала, растворилась в низком небе. «Хорошо. Все так, как должно быть». Сун Цзюй перехватил меч крепче. Он все еще парил в воздухе, словно сотни сильных рук поддерживали его. Клинок засветился ярким белым светом. «Лунь Цяньжэнь, борись с императором! Ты ведь не хочешь умереть за него!» Драконий рев оглушил его. «Проклятье, Сун Цзюй!» Отвлекся на клыки и забыл про хвост. «Это из-за твоей драной кошки! Мое сокровище! Наследный принц!» Словно валун с горы обрушился на него так, что зубы лязгнули. Лишь у самой воды успел Сун Цзюй вновь поймать восходящий поток воздуха. Удержаться. Что-то мелькнуло в мутной воде. И вот на мгновение Ким Суён показалась, отчаянно хватая ртом воздух. Высоко подняла руку с каким-то грязным комом. «Сун! Судья Сун!» Тина сползла, обнажая желтоватый камень. И Сун Цзюй увидел печать. Теперь уже грязную, без блеска. Он резко развернулся, нырнул вниз. И тут же получил по спине когтями. Словно приложили каленым железом. Все закружилось перед глазами, и он понял, что падает. И что Ким Суён захлестывает волна. Он вдруг увидел ее руку, очень близко. Маленькие грязные пальцы с обломанными ногтями, изо всех сил вцепившиеся в торчащую из воды скалу. Вскрикнув что-то на своем языке, яростно и зло, она со всей силы ударила печатью об острый край камня. Будто взорвалась бочка пороха. Золотой нефрит разлетелся с гулом. Ким Суён отбросила в сторону. Сун Цзюя ударила спиной об обрывистый край кургана, и перед глазами на мгновение потемнело. «Ай-юй!» Голос издалека. Лао Ху. «Ай-юй! Не засыпай!» Костлявая рука схватила его за горло, подняла высоко над землей. «Как ты посмел?» Сун Цзюй с трудом разлепил глаза. Черное полотнище указа в вышине таяло на глазах. Потускнели золотые слова. Шелк пошел дырами. «Я подданный истинного сына неба, чиновник третьего ранга Сун Цзюй, магистрат Цунцена, объявляю Вэя Жэньчжи мятежником!» О, сейчас он чувствовал себя более чем живым, задыхался совершенно по-настоящему. «Ты лишился небесного мандата, подданный Вэй! Твоя печать разбита! Ты предстанешь перед судом владыки ада, как и все твои пособники, а также весь род до девятого колена!» Изогнувшись, он ударил императора ногой, пытаясь хотя бы выиграть время, отвлечь его от Лао Ху и мастера Бао. Он ни на что не надеялся, но корень, державший его, хрупнул вдруг и рассыпался в пыль. «Что?» — проскрипела мумия. «Как этого?» Тучи бежали по небу быстрее, истончались, светлели. То тут, то там прорывались между ними, как острия копий, рассветные лучи. Мастер Бао взлетел, целясь в другой корень, уже ползущий к Сун Цзюю. но его меч лишь звякнул о твердую кору. И вправду, как? Но думать было некогда. Ветви и корни снова ринулись к нему, беспощадные, как острые пики. И не только к нему. К мастеру Бао, к лежащему на земле Хумензы. «Не отвлекайся», — сказал он себе. «Если ты еще здесь, значит, он жив». Снова взревел в небе дракон. Но рев этот был иным, яростным, торжествующим. Змей обрушился с небес, но в этот раз на императора, когтя и перекусывая змеящиеся ветви. «Проклятый тиран! Отнял тело сокровища, наследного принца! Украл мою жемчужинку! Не бывать тебе его названным отцом! Не бывать тебе моим господином! Бей его, Чингуйсун! Но потом я и с тобой, и с твоим котом разбе...» Сун Цзюй бросился вперед. Он уворачивался, рубил, снова уворачивался, опять рубил. И узловатые ветви рассыпались пылью. И призрачный император, иссохшая мумия, был все ближе и ближе. Он вдруг увидел глаза Вэй Жэньчжи, смотрящие на него в упор. Ничего от больших, живых и блестящих глаз юного принца. То вспыхивающих смехом, то зажигающихся любопытством. Зеленые болотные огни в провалившихся глазницах. А в них страх. «Боишься?» — прошипел Сун Цзюй. Голос его дрожал от напряжения, становясь все громче. «Ты не боялся мучить Лао Ху! Ты не боялся убивать невиновных, рушить Джун Чэн, брать силу из чужих страданий! Только со слабыми ты силен! Ты трус, Вэй Жэньчжи!» Он рванулся вперед и вонзил клинок прямо во впалую грудь, глубоко, по самую рукоять. Из-за туч ударило солнце, жаром обожгло спину. И жар этот побежал по рукам, охватил голову, занялся внутри, наполняя меридианы. Рукоять меча растворилась в ладонях, клинок засиял, и расплавленное золото с его лезвия потекло между сухих ребер мумии, между корней, глубоко в землю. Император забился, издавая страшные нечеловеческие звуки. Курган задрожал, загудел, складываясь внутрь самого себя, разваливаясь комьями, как детский куличик. И сухая мумия распадалась, разлеталась по ветру вместе с ним. «Это моя земля!» Вэй Жэньчжи все еще метался, все еще пытался ухватить ломающимися пальцами хоть горсть песка. «Мое царство! Все мое! Мое! Мое!» В последнем всплеске агонии он отшвырнул Сун Цзюя, и это стоило ему всего. Падая в воду, Сун Цзюй видел, как погасли болотные огни глаз, отвалилась нижняя челюсть жуткого черепа, как кости рассыпались в прах. Время будто замерло. Зависли в воздухе камни. Замер в небе дракон с вцепившимся в его гриву мастером Бао. Застыли в полете капли грязной воды. Двигался лишь Лао Ху. Раскинув широкие рукава алых одежд, летел навстречу, словно тигр, падающий на добычу. Сун Цзюй раскрыл ему объятия. И когда их тела соприкоснулись, успокоенно закрыл глаза. «Вот и все, Лао Ху», — подумал он. «Вот и все».